«Что ты так горько и беспрестанно плачешь? Чего ты хочешь от меня?» — спросил кротко с креста Спаситель плачущего старца. «Господи!» — воскликнул старец. «Умиленно скрестив на груди руки, ты знаешь, как я огорчил тебя, ты видишь, как много у меня грехов. Покарай меня за них в настоящей жизни, как тебе угодно, и помилуй меня по смерти. Более ничего я не хочу, более ничего я не прошу от тебя». «Хорошо», — отвечал Господь, — «будет по твоему желанию. Я дам тебе дар такой же, какой дан мною и твоему старцу». Видение кончилось. Старец, сильно потрясенный чувствами неизъяснимой радости от лицезрения и сладкой беседы с Господом, не пробуждаясь, еще ощутил, что его внутренность вся будто надорвалась. Он пробудился и действительно увидел, что у него появилась огромная грыжа и осталась таковой навсегда. Самый бандаж впоследствии не помогал ему в страдальческом положении. Духовник этого старца с давних пор тоже мучился грыжей. Судите же после этого, как надобно понимать цену болезни и здоровья. Если здоровье — драгоценный Божий дар, то нездоровье можно по справедливости назвать уже бесценным даром. Потому что первое часто погружает нас в опасное самозабвение, питает страсти и требует им греховного удовлетворения, тогда как последнее, то есть нездоровье, и нераскаянного грешника часто обращает на путь искреннего раскаяния и правды. Это так, скажете, да терпеть-то каково? Что же делать? Любим грех и сладострастие, почему же не любить и следствие их? Если бы знали мы, если бы дано было видеть нам преждевременно, что ждет нас за гробом и в последние минуты жизни, конечно, как говорил один святой отец, мы целый век согласились бы с удовольствием просидеть в келье, переполненной язвительными червями, чем пробыть несколько времени в аду. Я думаю, слыхали вы, как один расслабленный, изнемогая в духе терпения, с воплем просил Господа прекратить его страдальческую жизнь. «Хорошо», — сказал явившийся однажды больному ангел, — «Господь, как неизреченно благ, соизволяет на твою молитву. Он прекращает твою временную жизнь только с условием. И вместо одного года страданий на земле, которыми всякий человек, как золото в огне, искушается, согласен ли ты пробыть 3 часа в аду? Твои грехи требуют очищения в страданиях собственной твоей плоти. Ты должен бы еще быть в расслаблении год, потому что как для тебя, так и для всех верующих нет другого пути к небу, кроме крестного, проложенного безгрешным богочеловеком. Этот путь тебе уже наскучил на земле. Испытай, что значит ад, куда идут все грешники. Впрочем, только испытай в течение 3 часов, а там молитвами Святой Церкви ты будешь спасен».